Горехвостка, лысушка. Финикурус финикурус. Стройная птица, чуть мельче воробья. От горехвостки, чернушки, оба пола отличаются дальше заходящим на спину рыжим тоном поясницы, самка более светлой окраской, самец рыжий, а не черной грудью, заметным белым пятном на лбу, отсутствием беловатой полосы на крыле. Самка оливково-бурая, с охристым оттенком снизу, выделяется светлое орбитальное кольцо. Характерно покачивает сверху вниз рыжим хвостом, но средняя пара рулевых перьев бурая. Самец яркий, в осеннем пере несколько менее контрастный за счет буроватых и светлых каемок перьев. Любит светлые леса, особенно сосняки, и мозаичные ландшафты, включая опушки, гари, вырубки, сады, парки и лесополосы в степи. Обычно гнездится в дуплах, полудуплах, пустотелых стволах, открытых сверху, охотно селится в дуплянках, щелях и нишах строений. Прилетает перед появлением листвы, отлет затягивается до начала октября. Песня мелодичная, неторопливая, из нескольких ворчащих звуков, предваряемых высоким печальным посвистом. И чер-чер-чер, часто с заимствованиями, немного похожа на песню «Мухоловки-пеструшки». Позывка высокое свистовое фьюить, затем негромкий треск трик-трик.